Говорят, война — лучший друг смерти, но мне следует предложить вам иную точку зрения. Война для меня — как новый начальник, который требует невозможного. Стоит за спиной, без конца повторяет одно «сделайте, сделайте!» И вкалываешь, исполняешь. Начальник, однако, вас не благодарит. Он требует еще больше. Часто я пытаюсь припомнить разрозненные кусочки прекрасного, которые я в то время тоже встречал. Перелопачиваю свое собрание историй. Вот и сейчас я нашел одну. Мне кажется, половина ее вам уже известна, и если пойдете за мной, я покажу вам остальное, покажу вторую половину книжной воришки. Сама того не зная, она готовится к огромному множеству событий, о которых я упомянул всего минуту назад. Но и вас она тоже ждет. Она носит снег. Представьте себе в подвал. Полные горсти мерзлой воды, кого хочешь, заставят улыбнуться, но никому не помогут забыть. Смотрите, вот она. Снеговик. Начало 1942 года для Лизель Меммингер кратко описывается примерно так. Ей исполнилось 13 лет. Грудь у нее еще оставалась плоской. У нее еще не начались кровотечения. Молодой человек из подвала теперь был у нее в постели. Вопрос и ответ. Как Макс Ванденбург оказался в постели Лизель? Он упал. Мнения были разные, но Роза Хуберман заявила, что корень зол — прошлое Рождество. 24 декабря было голодным и зябким, но был и крупный плюс — никаких долгих визитов. Ганс-младший одновременно стрелял в русских и продолжал бойкотировать семейное общение. Труди смогла заехать только в выходные перед Рождеством, на несколько часов. На праздник она уезжала с семьей, где работала, на каникулы для совершенно иного класса Германии. В сочельник Лизель принесла в подарок Максу две пригоршни снега. «Закрой глаза», — сказала она, — «вытяни руки». Как только снег перешел из рук в руки, Макс поежился и рассмеялся, но глаз не открыл. Сначала он лишь наскоро попробовал снег, позволив ему впитаться в губы. «Это сегодняшняя сводка погоды?» Лизель стояла рядом. Она тихонько тронула Макса за рукав. Тот снова поднял ладонь ко рту. «Спасибо, Лизель». Таково было начало самого чудесного на свете Рождества. Мало еды, никаких подарков, зато у них в подвале был снеговик. Доставив первые пригоршни снега, Лизель убедилась, что на улице никого нет, а потом вынесла из дому все ведра и кастрюли, какие только нашла, и насыпала в них с горкой снега и льда, покрывавшего узкую полоску мира Химмельштрассе. Наполнив все емкости, Лизель внесла их в дом и стаскала в подвал. Раз уж все по-честному. Лизель первой бросила снежок в Макса и получила ответный в живот. Макс даже бросил один в Ганса Хубермана, когда тот решил заглянуть к ним. «Аршлёх!» — взвизгнул папа. «Лизель, дай-ка мне снега. Полное ведро». На несколько минут они забыли. Визга и криков больше не было, но то и дело вылетали короткие смешки. Ведь они были всего лишь люди, они играли в снегу, но в доме. Папа поглядел на полные снега кастрюли. «А что будем делать с остальным?» «Снеговика», — ответила Лизель. «Надо слепить снеговика». Ганс покричал Розу. В ответ ему швырнули привычное. «Что там еще, свинух? Спустись-ка, а?» Когда жена появилась, Ганс Хуберман рискнул жизнью, броском отправив в нее великолепный снежок. Совсем чуть-чуть промазав, тот ударил в стену и рассыпался, дав маме повод ругаться, не переводя дыхание, довольно долго. Пробронившись, Роза спустилась и помогла им лепить. Потом даже принесла пуговицы для глаз и носа и кусок бечевки для снеговиковой улыбки. И даже шарф и шляпу надели на снеговика, росту в котором было всего полметра с небольшим. «Это карлик», — сказал Макс. «Что будем делать, когда растает?» — спросила Лизель.